Глава 7. Со звоном толстых цепей подняли тяжелую решетку. Из темноты, сверкая красными глазами, высунулась плоская, широкая, зубастая морда тупорыла. Это был небольшой приземистый демон с огромной головой, которая почти наполовину пересекалась широкой слюнявой пастью. Туловище у него было маленьким, с грубой кожей, покрытой жесткой шерстью. А когтистые здоровенные лапы впивались в грубый песок, вырывая клочья с каждым шагом. «Какая жуткая тварь!» — буркнул Колян, покрываясь каменным доспехом. И он был прав. Тупорыло так назвали не только из-за плоской морды. На самом деле это был довольно несмышленный демон. Но чрезвычайно опасный в замкнутом пространстве. В таком, как эта клетка. «В рассыпную!» — крикнул я, рванув в сторону. Колян в тот же момент рванул в другую сторону. Тупорыл оказался сбит с толку. Сначала потянулся за мной, потом за ним, а в итоге врезался в клетку. Не сговариваясь, мы одновременно ударили в спину. И тупорыл перевернулся. Тут же кинулись добивать, но он оказался вертким и контратаковал нас прямо перед ударом. Когтистая тяжелая лапа сбила колено. Я чуть не попал в огромную пасть, но спастись удалось благодаря резкому выбросу магического импульса. Мы отлетели в другую сторону клетки, а пока приходили в себя, тупорыл уже оправился и несся на нас с удвоенной яростью. Следующие несколько минут походили на гонку на выживание. Тупорыл был туп, но уперт, тверд и стоек. Мы десятки раз колотили его всеми стихиями, но все снаряды разбивались о толстую шкуру и лишь злили его еще сильнее. У него была только одна уязвимость, но подобраться к ней было непросто. Пасть. Огромная разинутая пасть. Единственное незащищенное место тупорыла. Но раскрывал он ее только в момент перед тем, как добыча должна была очутиться на кривых многочисленных зубах. У меня был план, как одолеть его, но он мне жутко не нравился. Почему? Ну, во-первых, место малое, придется очень точно высчитывать действия. А во-вторых, для этого плана нужна приманка, и этой приманкой придется стать мне. Но другого выбора не было. Сначала я провел несколько экспериментов, довольно рисковых, надо заметить. Каждый раз мне приходилось уворачиваться в самый последний момент, чтобы прочувствовать, как действует демон, в какое время раскрывает пасть и какой у него тормозной путь. В конце концов я убедился, что смогу вытворить этот трюк, и крикнул Каменеву. «Колян, я отвлеку его, но ты должен будешь остановить его прямо по моему сигналу». Колян кивнул без лишних вопросов. Он вообще отлично чувствовал меня в бою, как и я его. Видимо, наш поединок на турнире и последующая работа в команде сыграли на руку. Я выбежал вперед, переводя внимание тупорыла на себя колючим магическим снарядом прямо по носу. А затем дал дёру. На этот раз пришлось бежать по кругу, а не от стенки к стенке, чтобы выиграть немного места. «Давай!» — крикнул Коляну, оглянувшись за спину и убедившись, что сейчас именно тот самый момент. Затем развернулся. Сконцентрировал мощный электрический заряд, глядя прямо в красные натужные глаза демона. Пасть раскрылась. В лицо ударило горячее влажное дыхание, воняющее чем-то протушим. Слизкие слюни оросили все мое тело. И разряд молнии ударил прямо в глотку зависшему на месте тупорылу. Его задние лапы сковало каменными ухватами Коляна. Передние когти клацнули совсем рядом со мной. Вспышка на пару секунд ослепила всех вокруг, но затем потянула паленым смрадом. А тяжелая туша сбила меня с ног и рухнула, клацнув поджаренной пастью прямо у ботинок. После недолгого молчания дамы и господа принялись драть глотки недовольными криками. Только несколько радостных голосов хихикали против остальных. Видимо, те счастливчики, которые поставили на нашу победу. Клетка отворилась. За поверженным демоном зашли лысые подкачанные мужики бандитского вида и принялись разделывать тушу, пока она не разложилась. А за ними спустился Языков. «Молодцы, молодцы! Я думал, не сдюжите!» Колян тяжело дышал и, видимо, был слишком на эмоциях, чтобы не послать и Ивана Васильевича, и меня в пешее далекое путешествие, но я ответил. «То есть сдохнуть в яме еще куда ни шло, но за стеной ни-ни! Офигенная логика!» «Хотя бы предупредил!» — все-таки выпалил Колян. «Но я не понял, Зыкову или мне?» «В диких землях опасность о себе не предупреждает. Прорыв может открыться прямо под ногами. И выбирайся, как хочешь». «Но это мне знакомо». «К тому же», — хмыкнул Зыков, выбросив бычок рядом с лапой тупорыла. «Я бы не дал вас прикончить». Колян немного успокоился, услышав это. «А вот я уже переключился на другое». «Погодите-ка». «Чего?» — дернул головой Зыков. «Пропуски выпишу, как и обещал. Приходите на КПП и...» «Не-не, это само собой», — ухмыльнулся я с хитрецой. «Мы выиграли схватку с высоким коэффициентом. Не в жизни поверю, что ты не поставил на нас». Иван Васильевич раздосадованно нахмурился и сунул в зубы еще одну сигарету. «Ладно», — проворчал он. «Поделюсь. Пошли уже отсюда, а то разорвут». Куча народу была недовольна исходом. Где-то даже началась драка, и ни в чем подобном мне участвовать не хотелось. Так что мы поспешили уйти. «Ну и задачку ты нам подкинул, Саша», — вздыхала Регина. «Янтарный ящерокрыл, тварь редкая. Я еле нашла информатора». Мы снова сидели в моей квартире всем составом. Ну, почти всем. Об этом чуть позже. «Кто такой? Доверять можно?» «Бывший охотник. Вроде на пенсию из-за травмы вышел. Насчет возможностей не знаю, но кроме него никто не знает нужной инфы». «Я готовился к экспедиции в дикие земли. Нужны ресурсы. Зуб ящерокрыла, чтобы переманить коваля на свою сторону». «А еще нужно отметить собственные места для сбора ингредиентов и руды. Не всегда ж мне ходить на охоту самому. Это дело придется поставить на поток, чтобы реализовать план». Среда обитания диких земель отличалась от остальной территории империи. Прорывы тут закрывались лишь при необходимости или из-за высоких рисков. А некоторые из них так долго оставались в земле, что стали полноценной частью экосистемы. Обросли живностью и плодили демоноидов с демонами. Такие места назывались гнездами. В приграничье их, насколько я знаю, было не слишком много. И все не представляли особой опасности. Если такие прорывы появлялись, их целенаправленно закрывал спецназ охотников. Но более-менее безопасные оставляли для тренировок и сбора ресурсов. В самих диких землях следить за отбором было куда тяжелее. На огромной территории могли плодиться и рушиться прорывы, а люди о них либо ничего не знали, либо узнавали слишком поздно. «Когда встреча?» — спросил Колян. Он уже знал, что отправится со мной в экспедицию. Боялся немного, но не возражал. «Через час, в одном баре по адресу...» Конечно же, это оказался именно тот бар. Похоже, там было место всех темных делишек города или... как минимум, восточного района. Коляна чуть передернула, когда он узнал место. «Вы там уже были?» — удивилась Инга. Остальные девчонки вопросительно уставились на нас. Особенно Мария. Услышала, что я шляюсь по всяким подозрительным местам, пока она тут книжки читает и кашеварит. Забеспокоилась. «Да так, пару кружек пива пропустили. Дрянь та еще, но хотел попробовать местную кухню». Никто, конечно, не поверил, но лишних вопросов не последовало. Раскрывать чужие подпольные тайны даже своим просто так не стоит. Тут телефон запиликал уведомлением. Я прочитал сообщение и вскочил с дивана. «Наконец-то!» «Что там?» — спросила Вика. Я потянулся, наслаждаясь растяжением окостенелых мышц, и ответил. «Свят с Димоном приехали. Коляна, да за мной будем встречать». Девчонки переглянулись. Кажется, были недовольны, что их оставляют в стороне. Что они не пойдут в дикие земли, я сразу обозначил. Возражать пытались, но я быстро это пресек. «А вы постарайтесь узнать, что нужно алхимику. Как там его?» «Адам Никитич», — напомнила Милана. «Вицин». «Во! Разузнайте, что ему нужно, и желательно не привлекать внимание конкурентов. Они, кстати, шевелиться не начали?» «Не», — покачала головой Регина. «Рановато еще, но побитых шестерок вряд ли забудут». «Будьте начеку», — сказал я уже у двери. Мы начали движ еще до начала занятий, чтобы получить хотя бы небольшую фору. Но скоро эта халява закончится. «Хорошо», — ответили девчонки. А мы с Коляном отправились в город, точнее, в южный район, где мне вряд ли особо обрадуются. Надо признать, тут улицы выглядели побогаче. Если Восток был этакой промышленной базой города, сборной солянкой, то юг являлся главной торговой территорией. Количество магазинов, причем довольно крупных, впечатляло. Стояли целые торговые центры, у которых были припаркованы дорогие машины. А венчали район жилые особняки зажиточных аристократов. Мы с Коляном выделялись среди местных относительно простенькой одеждой и отсутствием изобилующих побрякушек. Признаться честно, от такого выделения я уже успел отвыкнуть, пользуясь благами рода Соколовых. Но на нас не слишком обращали внимание. Видимо, принимали за рабочих, обедневших дворян, которым еще был закрыт доступ в дикие земли, или кто даже не собирался туда соваться. «Что-то мне здесь не очень нравится», — признался Колян. «Привыкай, скоро и эти снобы будут под нами», — ухмыльнулся я. «Скоро? Тут, конечно, понятие относительное, но Вороновы явно не дадут мне спокойно развиваться, так что стычек долго ждать не придется». Мы подошли к двухэтажному особняку с просторным двором позади. Здесь остановились Вороновы со Стасом. «Зайти на чай или...» «Что вы тут забыли?» — донесся противный язвительный голос сверху. «Побираться пришли? Или милостыню просить?» Я поднял взгляд и увидел на балконе змеиную мордочку Елены. На миг мне даже померещилась Анастасия, отчего аж передернула. «Не твое дело», — махнул я, отвернувшись. Но змея не желала оставлять меня в покое. «Если не уйдете с нашего порога, не мозольте мне глаза». Раздражение капля по капле начинало копиться в груди. Я даже заскучал по тем временам, когда тьма глушила эмоции почти в ноль. Колян порывался что-то ответить, но я его осек. Просто молчим и не обращаем внимания. И дышим поглубже. «Ну все, я предупреждала!» Раздался хлопок балконной двери. «Вполне возможно, Андрей со Степаном действительно спустятся прогнать нас. Вот будет потеха». Но ее не случилось. Скоро подъехала машина, из которой вышли Святополк и Дмитрий. «Привет!» — воскликнул я. Чем вызвал некоторое замешательство в глазах Свята и явное недовольство Димона. «Чё тебе надо?» — буркнул последний. Свят лишь сжал челюсть, отчего желваки заиграли под кожей, но покорно встал напротив меня. Тут из особняка вышли братья Вороновы. Решил приветствовать своих кузенов лично, конечно же. Я сделал вид, что не замечаю неприязни, и похлопал Свята по плечу. И сказать, что сегодня выдвигаемся на дело. «Чего?» — удивился Свят. «Куда? Ты охренел?» — более честно выразился Димон. Вороновы уже вышли на тротуар, излучая недобрую ауру за моей спиной. Колян, кажется, забеспокоился. «А вот это секрет. Все вам расскажи, ага. Ну, в общем, располагайся, отдохни. И через 2 часа жду тебя у себя на квартире». «Проблемы». Вместо приветствия ворвался Степан. Андрей потеснил Коляна, а этот встал почти между мной и Святым. Вообще, кузены изначально должны были остановиться вместе с Вороновыми. Но незадолго до отбытия, как нам известно, планы поменялись а новое пристанище они найти не успели. Или надеялись, что прокатит. Очень зря. Но это дело поправимое. Главное сейчас вытащить Свята из вражеского логова. Там, глядишь, и Димон подтянется. И будет в моих рядах нехилое такое усиление. «Нет, Стёп», — тихо сказал Свята, — «всё нормально». Вороновы не были в курсе вассальной клятвы. Они и вообще не особо распространялись, поэтому поведение кузенов вызывало у них замешательство. Собственно, мне это и было нужно. Я заявил о своих правах и показал, что Вороновым придется самим возиться со Стасом. Кстати, где он там? Прячется, что ли? Неважно, моя цель выполнена. Через 2 часа, — повторил я, — адрес скину. Пошли, Колян. Андрей с Коляном уже чуть не сцепились. Мой товарищ волнение быстро переработал в полезную злость и готов был навалять недругу прямо на месте. Ну, или получить люлей, тут уж как получилось бы. Только это не входило в мои планы. Пока что. Мы направились в бар на встречу с информатором, а Свята оставили на довольно неприятный разговор с Вороновыми и Стасом. Думаю, я не зря выбрал квартиру с дополнительной комнатой. Надеюсь, и 2 спальных места как раз пригодятся. Днем бар не так полон, как вечером, и даже тихо как-то показалось. Бармен одиноко потирал кружки. Они всегда что-то потирают, или мне так попадается? За парой столиков глушили что-то особо крепкое угрюмые мужики. Одного я узнал. Он вроде как поставил на нас в схватке с тупорылом. Должен был нехило навариться. Неужто все спустил уже? От напоминания про деньги и у меня кольнуло. Доля от Зыкина перепала нормальная. Хабар Оригина уже реализовала, но почти все ушло на снаряжение новых бойцов и дополнительный набор. Безопасность не бывает чрезмерной. Не в нашем случае. А то, что осталось, скоро окажется в кармане информатора. Сведения стоили немало. «Кстати, где он?» «Вам что-нибудь налить?» — спросил бармен, подойдя к столику. «Нет, спасибо». Безалкогольного тут подавали только воду. Да и ту плескали в лицо тем посетителям, которые по той или иной причине были не в Минозе. А нам еще в дикие земли тащиться. Ясность ума прежде всего. Бармен недовольно хмыкнул и отошел. Наверное, выпнул бы нас, не будь мы знакомы. А через 1/2 часа, за которые та пара пьянчук, что сидели тут до нас, заказали по еще 1 бутылке, к нам все-таки подсел человек. Он пах перегаром, лицом был не свеж, но грозен. Или хотел таким показаться, одет в потрепанную форму охотника. На вид ему было не больше 40, но он явно хотел перегнать время. А еще он хромал и еле передвигал правую ногу. Видимо, в этом и была причина его ранней пенсии. «Принесли?» — шмыгнул он носом. Даже не поздоровался. Ну, хотя бы сразу к делу перешел. Не придется долго дышать этой вонью. «Все с собой». «Давай сюда!» — он стукнул пальцем по столешнице. Мы с Коляном переглянулись. «Просто так могу дать в рыло. На деньги только за инфу». Он недовольно посмотрел на меня, будто заново. Возможно, хотел облапошить первокурсников, но, по моему взгляду, понял, что не прокатит. Стоит отдать должное, понял быстро и не пытался повторить ошибку. «Закажите хоть пиво, горло смочить». У меня возникали все новые и новые вопросы к Регине и ее источникам. Это точно единственный информатор, который мог навести на гнездо ящерокрылов? «Давай по-быстрому провернем дело и разбежимся. Бухнешь потом. Лады?» Он снова недовольно поморщился, но снова не стал возражать. «Может, с ним не так уж и плохо работать?» «Хотя нет, что-то мне в нем упорно не нравилось. И это не касалось внешнего вида и запаха». «Ладно, ладно», — проворчал он. «Тропыги. Вот». Информатор хлопнул по столу свертком бумаги, запечатанным заклинанием. «Теперь покажи деньги». Я оглянулся. Слишком уж громко и открыто он себя вел. «Да не сты. Я ничего противозаконного не делаю, так что не прижмут. Инфа о гнездах — дело обыденное. Поживете тут, прочухаете, что к чему. Ну, бармен внимания не обратил, да и ни к чему ему привлекать лишнее внимание. А пьянчуги уже храпели мордами в стол. Причем в один и тот же. Успели когда-то скооперироваться и объединились. Я вытащил сцепку купюр и положил рядом со свертком. Информатор снял заклинание, шустро выхватил деньги и тут же махнул бармену. «Пиво! Самого ядреного, демон, его раздери!» Бармен поставил кружку, которую так тщательно натирал, и почему-то достал другую, чтобы наполнить. А мы с Коляном взглянули на карту, которая была нарисована на листе. Выглядело довольно коряво, но вполне понятно и читаемо. «Там их целый выводок», — решил пояснить информатор. «Но на месте редко больше одной-двух тварей появляется. Подсказать, как их валить? За отдельную плату, естественно». «Нет, спасибо», — покачал я головой. Путь предстоял не близкий, хотя не так далеко, как я предполагал. На самом деле гнездо находилось в доступе. Только там, куда обычно отряды не забредали, я так думаю. Вокруг не было особых ориентиров и других гнезд. И довольно открытое поле без укрытий, что делало схватку с летающими тварями куда опаснее. Мы встали из-за стола. «Все, погнали на охоту», — хмыкнул информатор. «Даже не выпьете на дорогу». Отвечать не стали. Молча вышли из бара и направились обратно в квартиру. Скоро туда должны будут подойти кузены. Нужно их кратко проинструктировать и собрать в поход. Конечно, не очень хорошо, что потащу парней, а Дима, я уверен, не отпустит брата одного сразу с дороги, по сути. Но нужно спешить. К тому моменту, когда начнется основная заварушка, у меня уже должна быть опора под ногами. Время решает все. И тратить его впустую у меня возможности нет. Когда мы вернулись в квартиру, я ожидал увидеть и Свята, и Димона. Вдруг они решили прийти пораньше. Но первым, кто попался на глаза, оказался Василий. Что телохранитель Стаса делал у меня дома?